танца, превращаясь с каждым шагом в огонь. И ни дождь, и ни бог не в силах мне помочь, только ты. На этой дороге абсолютно я один. Выбрал тьму, а не свет, и для рая меня нет. Я борюсь с пустотой и холодом нечестных побед. Я навсегда ухожу, забуду все имена. Здесь кто-то должен был упасть в эту огненную пасть. Это я. Я навсегда ухожу, забуду все имена. Здесь кто-то должен был упасть в эту огненную. Я шел через мост, пылающий огнем. Я слышал каждый крик, каждый вздох и стон людей, что уходили на дно адской реки. Я боялся оглянуться назад и увидеть там себя в прошлом времени, идущего сюда из ниоткуда в никуда, из ниоткуда в никуда. Я навсегда ухожу, забуду все имена. Здесь кто-то должен был упасть в эту огненную пасть. Это я. Я навсегда ухожу, забуду все имена.